Глава 19. Сознание медленно возвращает меня в реальность, и понимание произошедшего лупит по нервам. Что я наделала? Зачем? Как я могла? Мысли метаются по черепной коробке, и никакого вразумительного ответа на мои вопросы не находят. Мне так стыдно, что, кажется, никогда не смогу посмотреть на себя в зеркало. Непростительная слабость. И так мало времени прошло после смерти Димы. Дима, боже, нет мне прощения. Руслан отпускает меня, а по сути выпускает из рук, убедившись, что я могу стоять на ногах. Остатки оргазма еще гуляют по телу, и я знаю, мужчина это чувствует. От одной лишь мысли об этом щеки заливает багряным румянцем. Мужчина обходит меня, становясь напротив и заглядывая в глаза. Его льдинки горят диким пламенем, намного ярче и опаснее того, которое я уже видела в ресторане. Зрачки потемнели и блестят, как у хищника перед финальным рывком. Это страшно и красиво одновременно. Сумасшедший костер, дьявольское пламя. Оно завораживает, и я пялюсь на него, забывая о том, что на мне по-прежнему нет одежды. Как под гипнозом, я наблюдаю за тем, как он расстегивает рубашку и, сняв ее с себя, накидывает мне на плечи, не отрывая взгляда, глядя прямо в глаза. Он просовывает мои руки в рукава, а потом застегивает ее, одну за другой справляясь с пуговицами. Странное продолжение. Я же чувствую, как он напряжен, не достигнув разрядки. И, наверное, еще никогда не ощущала ничего эротичнее. В каждом жесте мужчины столько секса, сколько мне не унести. Остается только молча наблюдать, глотая кислород и впитывая каждой клеточкой обжигающую магию момента. Его рубашка пахнет туалетной водой, которой всегда пахнут его вещи. Втягиваю носом этот аромат, как чистый соблазн. Наверное, это низко – стоять и кайфовать, когда мой траур еще не окончен. Да, так и есть. Я забыла все на свете и растеряла остатки совести. Обнаженный торс идеален, как и все в этом человеке. Хочется провести по нему рукой, но я не решаюсь. Только и разрешаю себе, что смотреть. Мужчина поворачивается к барной стойке, берет недопитый бокал с вином, подносит его к моим губам. Пей. Не просьба, приказ. Послушно делаю глоток. Напиток терпкой сладостью скользит по языку. Руслан напряженно наблюдает за мной, потом допивает остатки вина из бокала. «Садись!» – кивает на высокий барный стул за стойкой. Стул высоковат для меня, и мне приходится забираться, буквально вскарабкиваться. В мужской рубашке это делать неудобно. Я все время думаю о том, что она может задраться выше, чем нужно. Но это оказалось не самым сложным. Сидеть без белья, когда между ног еще влажно, намного сложнее. Наконец мне удалось умоститься, усевшись немного боком и закинув ногу на ногу. Руслан садится на соседний стул с ироничной улыбкой, наблюдая мои телодвижения. Его все это забавляет. А я чувствую себя дрессированной собачкой на цирковом шоу. Что дальше? Спрашиваю и тут же пугаюсь своего вопроса. От мужчины можно ждать чего угодно. Теперь я это точно знаю. «Обедать будем», — говорит мужчина, придвигая к себе пакет с ярким логотипом одного известного ресторана. «Голодна?» В животе протяжно заурчало, а мои щеки стали еще пунцовее. «Если это вообще возможно». «Ого!» Киваю, осмелев. После всего, что было, хуже стать уже не может. Не может же? Куда еще ниже падать? Руслан достает из пакета лотки с едой и приборы. Раскладывает передо мной. Потом тарелки, которые он вынимает из шкафчика, даже не вставая со стула. Сам раскладывает по тарелкам еду. Все это молча, в свойственной ему манере. И только ироничная ухмылка на его губах напоминает о том, что только что произошло. К своему стыду мне понравилось. Все. От душа и до этого момента. Мы обедаем, как супружеская пара, со стажем. Будто каждый день вот так проводим вместе. Он хозяин положения и всем своим видом показывает это. Это обескураживает еще больше, чем его ласки, от одного воспоминания о которых в животе разгорается пожар. Стараюсь не пялиться на его обнаженную грудь, но взгляд то и дело соскальзывает к прекрасному телу и к родинкам на его правом плече. Боже, но не бывает таких идеальных людей. Даже родинки на теле и те идеальны. Держись, Настя, крепче, чтобы не сойти с ума. Особенно сейчас, когда мужчина, подхватив пальцами аппетитный кусочек, кормит меня с рук, как собачонку приручает. Мелькнула в голове и погасла. Где-то в комнате звонит телефон. Руслан встает и берет в руки гаджет. Слушаю. Его голос резкий, властный, совсем не такой, каким он только что говорил со мной. Но разве это что-то значит? Нет, ровным счетом ничего. Понял, хорошо. Он отключает телефон и поворачивается ко мне. Ремонт в твоей ванной закончен, сообщает на этот раз деловым тоном. Понятно, шоу окончено, и мне пора проваливать. Где мои вещи? Спрашиваю, вытерев руки о салфетку. Я не буду устраивать сцен, не буду ждать от него теплых слов. Он мне ничего не должен. Я занимаю его время, и пора уже вернуться в реальность. Наверняка у тебя куча дел. Руслан отбрасывает телефон на стол, подходит ко мне. Он снова близко, и меня опять начинает штормить. Теперь я не понимаю, от страха это или от предвкушения. Его ладонь ложится мне на щеку, согревая. Большой палец проходится по контуру губ. Отчего-то только теперь вспоминаю, что он так ни разу и не поцеловал меня. Тянусь к его губам, но мужчина отодвигается назад. «Я заказал тебе новые вещи», — говорит он, отпуская меня. Идет в гостиную, приносит пакет и отдает мне. «Вот, переоденься». Беру пакет и иду в ванную. Быстро снимаю его рубашку, одеваю вещи из пакета, стараясь не думать о том, сколько они стоят. Я знаю этот логотип. И никогда раньше мне не приходилось носить такие вещи. Все село идеально, даже белье. Как ему удалось угадать размер? Черт, я сойду с ума с этим мужчиной. Набираю в легкие побольше воздуха, выдыхаю. Это помогает успокоиться, но ненадолго, ровно до того момента, как я снова вижу Руслана, на котором по-прежнему нет рубашки. Не пялься, Настя, хватит его разглядывать. «Я отвезу тебя», — говорит Руслан. «Нет, не надо, я сама доберусь». Тут же протестую. «Мне нужно осмыслить все, что произошло, понять, как вести себя с ним дальше. А если он все время будет маячить неподалеку, у меня не получится сосредоточиться. Мне и сейчас не по себе от его взгляда. Серые льдинки снова стали арктически холодными. И мои руки опять стали мерзнуть. Взгляд Руслана скользит по моему лицу, опускается к шее. Там хорошо видны следы его зубов. И мужчина внимательно всматривается в эти отметины, будто они что-то значат или что-то меняют. «Я вызову тебе такси», — заключает он безапелляционным тоном. Идет за телефоном, делает вызов. «Через 3 минуты приедет», — сообщает, снова поворачиваясь ко мне лицом. «Ага», — кивает, дергая дверь. «Настя, я позвоню», — предупреждает он вдогонку. «Ага». Выхожу из квартиры. Нет, сбегаю. Быстро к лифту и дальше во двор. Когда я не рядом с ним, даже дышится свободнее. Такси подъезжает почти сразу. Я забираюсь в салон, кручу между пальцев кулон, подаренный мужчиной, пытаясь собрать мысли в кучу. Телефон сигнализирует входящим сообщением. От него. В следующий раз возьму тебя с собой. Отказа не приму. Читаю сообщение Руслана. Шумно втягиваю носом воздух, выдыхая. В моей жизни творится полный хаос. Все так изменилось в какие-то пару недель. Конечно, Руслан не станет тащить меня силком в свою поездку. И я еще могу отказаться. Но что-то мне подсказывает, что сказать ему категорическое «нет» не получится. Хочу я этой поездки? Стыдно признаться, но да, очень. Как ребенок конфетку. И лучше не думать о том, что мое согласие будет означать полный карт-бланш на все, чего мужчине захочется.